Глава 19. В медовый месяц мы далеко не уезжали. Хорошо, что мы поженились зимой. Таким образом, нам удалось съездить на лыжный курорт, не покидая штата. Курорт оказался милым и уютным. Правда, на лыжах я кататься не умела. Но Роланд помогал мне. Мы изумительно провели время, в том числе несколько раз обедали в замечательных местах. Однако поездка оказалась практически испорчена, когда какая-то компания узнала Роланда и начала фотографировать. Поэтому оставшуюся часть медового месяца мы решили провести в домике, вдали от любопытных глаз. И не успела я опомниться, как мы уже мчались обратно в его внедорожнике. С серого неба сыпались снежные хлопья, но в машине грела печка. «Пожалуй, к этому можно привыкнуть», — вздохнула я. «Да». «Знаешь, сначала я не думала, что мне понравится снег, но на самом деле это здорово. Он делает мир девственно чистым, великолепным». «Согласен. Рад, что Колорадо тебе по душе». Мелани не очень любила снег. Я посмотрела на Роланда, на его острый нос и щетину вдоль линии подбородка. Не любила? Нет, сначала она вообще не хотела сюда переезжать. Я встретил ее в Северной Каролине. О, далековато. Да, она жила в Роли, так что там снега было не так уж много. А как ты уговорил ее переехать в Колорадо? Понадобилось некоторое время, но в конце концов она решила, что в Каролине ей особо делать нечего. Поэтому переехала ко мне сразу после свадьбы. Ух ты. Звучит ужасно знакомо. У нас с Мелани есть что-то общее, но кроме того, что мы вышли замуж за одного и того же человека. Она оставила родной город, да и всю прежнюю жизнь, чтобы быть с ним. А как же ее сестра? А что сестра? Быстро спросил Роланд. Она часто навещала вас? Да, ну, иногда. Я ждала продолжения, но он молчал. О, понятно. В машине воцарилась тишина, и я заметила, что Роланд крепче сжал руль. Я перевела взгляд с напряженных костяшек пальцев мужа на его лицо и нахмурилась. Глаза Роланда сосредоточенно смотрели вперед, а между бровями залегла складка. Он нервничал. Когда мы вернулись домой, я приняла горячий душ, прошлась по мраморному полу с подогревом и уставилась на свое отражение в зеркале. Нельзя уподобиться Мелани. Запираться в павильоне, увлечься наркотиками и в конце концов съехать с обрыва. Я не знала, что стало причиной всего этого, но точно знала другое. Мне нужна цель. Конечно, приятно, что Роланд заботится обо мне и что мы влюблены, но нельзя полностью посвящать себя ему. Надо найти какое-то стоящее дело, оставить свой след в мире. Теперь, когда в моем распоряжении ресурсы Роланда, грех не воспользоваться такими возможностями. Мне всегда хотелось снова заняться графическим дизайном и рисованием. Вообще-то я даже ходила на курсы, но так их и не окончила, как и все остальное в своей жизни. Иногда я ненавидела себя за это. На сей раз, пожалуй, мою мечту получится осуществить. Возможно, с небольшой помощью Роланда куплю iPad и стилус, снова займусь своим увлечением и продам несколько работ. Создам аккаунт в Инстаграме, а Кэл поможет в его продвижении. Он очень хорошо разбирается в рекламе в социальных сетях. У его собственного аккаунта больше 20 тысяч подписчиков. Мысль о брате посетила меня в ванной во время ухода за кожей. Про замужество Кэл так и не знал. Мы поддерживали связь, пока я тайно встречалась с Роландом, однако я ничего не говорила о личной жизни. Стоило только заикнуться, и Кэл сразу догадался бы обо всем. Он чувствовал подобные вещи, и мне было бы очень трудно не признаться. Когда брат спросил о работе, я сказала ему, что устроилась в магазин. Он порадовался за меня, а я возненавидела себя за обман. Но уже около полутора недель от Кэла не было никаких вестей. Наверное, сейчас его мысли занимала беременная невеста. Он помогал ей. Пытался купить дом, а также проводил больше времени на работе, чтобы обеспечить свой будущий комочек счастья. А еще брат часто бывал в разъездах. В общем, я не сомневалась, что он очень занят. Кэл обязательно узнает. Мне просто необходимо время доказать, что у нас с Роландом все в порядке. Хотелось дать нашему браку по крайней мере полгода, и тогда Кэл убедится, что Роланд хороший человек, что я счастлива. Я открыла ящик, чтобы поискать тоник, а заодно пошарила внутри в поисках ватных дисков. Мой палец нащупал на дне что-то холодное и твердое. Это оказалась золотая сережка с подвеской в виде голубки. Я дважды моргнула, изучая сережку и отлично понимая, что она не моя. Скорее всего, украшение принадлежало Мелани. Я вздохнула и положила сережку обратно в ящик. Неприятно осознавать, что вещи Мелани по-прежнему в доме, прячутся в уголках и щелях. Его первая жена еще оставалась тут, претендуя не только на дом, но и на самого Роланда. Он любил Мелани, я это видела. Ему было больно говорить о ней, и эта боль глубоко засела у него в сердце. Так глубоко, что я не сомневалась. Когда Ролан чувствовал ее, его единственным желанием было снова увидеть Мелани. Что, черт возьми, мне этому противопоставить? Как, черт возьми, стать лучше, чем его прежняя жена?